и успокоятся. Или наоборот. Но знать надо все точно, даже если это будет новость, сшибающая с ног. Инка была готова ко всему. Они пришли, вернее, Инка провела Светлану на маленькую терраску. Это была ее епархия. Здесь она чувствовала себя уверенно. Рядом находилась родная кухня, которая стала единственным местом мысли и покоя, относительного, правда. Инна предложила сигареты. Светлана не отказалась, хотя последнее время после микроинфаркта старалась не курить, но знала, что разговор пойдет трудный и без курева не обойтись. Инна что-то знала, это явно. Инна же, закурив, руки у нее чуть-чуть подрагивали, без обиняков спросила. «Светлана Кузьминична, простите, что я задам странный вопрос. Скажите, почему вы с таким осуждением смотрели на мою дочь? Будто знаете о ней что-то не совсем приличное, или...» На большее Инну не хватило. А Светлана поняла, что нужно сказать, но все же как-то поскромнее. Ей вдруг стало страшно от чего-то. Рассказывать все подробности, которые она слышала, невозможно. Она снова нервно закурила и, чтобы совершенно собраться, начала издалека. «Вы, Инночка, конечно, знаете, кто такой наш Сандрик». Тут Светлана горько улыбнулась. «Какое это огромное горе было и есть для нас всех, кто к этому имел отношение. Сандрик — чудный мальчик, его все любят, души в нем не чают, но... В общем, не буду ворошить прошлое. Мне всегда это было так больно. Я не знаю, что выражал мой взгляд. Поверьте, и к вам, и к Лизочке, и ко всей вашей семье я отношусь с искренней дружбой и огромной симпатией». Светлана передохнула, подумав, что хватит лебезить, а то получается, будто она, как виноватая лиса, метет хвостом. «В общем, исходя из всего этого, я считаю, что должна сказать вам...» Инка замерла, лишь сердце стучало, как молоток. «Вчера, да довольно поздно, Лизочка пришла к Сандрику». «И?» — прошептала Инка. «Нет, нет!» — вскрикнула Светлана. «Боже, не надо было, не надо!» «С Сандриком, с Лизкой, но не с Инной. У нее такой несчастный вид. Она вообще здесь затюкана этой Алисой. Господи, помоги и научи». «Нет, они просто говорили. Я не спала, слышала». «Ну, Лизка сказала, что он ей понравился с первого взгляда. А он... Ну, он ответил, что она ему тоже. Но тут же сказал, чтобы она шла домой, потому что это неловко. Она ушла, Инна, клянусь вам, она ушла, и ничего не было. Но, понимаете, ведь может случиться и другое. Если она придет еще раз... Я уверена в Сандрике, он порядочный и приличный мальчик. Но Лиза юна, очаровательна. И если они понравились друг другу, ведь ни за кого нельзя ручаться, даже за себя... «Вы понимаете?» Инка убито сидела на стуле и молчала. Сил у нее не было говорить. Да и что говорить? Злилась на Светлану, потому что Инке было стыдно за Лизку, и потому что тон Светланы был какой-то фальшивый. Если бы она, Инка, сказала о таком же, то все проще, короче и... Светлана, конечно, чего-то недоговаривает.